Джерри, ты можешь сам отвезти его наверх? Задумчиво глядя в окно, сказал Босх. Я только что вспомнил об одном деле. Да пошли вы, глядя на детективов, сказал Локке. Вы оба. Идите вы на... Так вот, мне просто нужно было это сказать. А теперь обо всем забудем и пойдем работать. Встав, он подошел к Эдгару. Он был уже в дверях, когда Босх его остановил. «Доктор Локке!» Тот повернулся к Босху. «Этот парень сейчас, наверное, торжествует, а?» «Да», — немного подумав, сказал Локке. «Сейчас он должен очень гордиться собой, своими достижениями. Самое для него трудное сейчас — сдерживаться. Ему хочется торжествовать». Они ушли, а Босх просидел, глядя в окно, еще несколько минут. Когда он вышел из дома, репортеры, знавшие, кто он такой, прижались к желтой ленте и принялись выкрикивать вопросы. Поднырнув под ленту, Босх заявил, что не может дать никаких комментариев и что скоро появится шериф Ирвинг. Это как будто на время их успокоило, и Босх, не спеша, двинулся по улице к своей машине. Он знал, что Бреммер мастерски действует в одиночку. Предоставив толпе сделать свое дело, он затем подходит один и успешно добивается того, чего хочет. Босх не ошибся и на этот раз. Когда он подошел к машине, рядом показался Бреммер. «Уже уезжаешь, Гарри?» «Нет, просто мне нужно кое-что взять». «Как там? Очень плохо». «Тебе как, официально или неофициально?» «Как захочешь». «Неофициально, да, очень плохо. Официально, без комментариев». Открыв дверцу машины, он заглянул внутрь и, порывшись в бардачке, не нашел там то, что искал. «Как вы его называете?» «Ну, после того, как взяли кукольника». «Последователем», — выпрямившись, сказал Босх. «Это тоже неофициально. А вообще спроси Ирвинга». «Неплохо». «Ну да. Думаю, репортерам понравится». Вытащив из кармана пустую пачку из-под сигарет, Босх смял ее и бросил внутрь машины. «Дай мне прикурить». «Не вопрос». Вытащив из кармана спортивной куртки пачку Мальборо, он подал Босху сигарету, а затем поднес к ней зажигалку марки «Зиппо» левой рукой. «В каком ужасном городе мы живем, Гарри!» «Точно. Этот город...» Глава 31. В 7:30 вечера Босх сидел в своей машине на автостоянке, с которой можно было видеть участок второй улицы вплоть до ее пересечения со Спринг. Правда, отсюда не было видно здания «Таймс», но это, в общем-то, не имело значения. Он знал, что каждый сотрудник «Таймс», не имеющий привилегии ставить машину в гараж для руководящих работников, все равно должен пересечь угол 2 и Спринг, чтобы попасть в гараж для рядового персонала. Он ждал Бреммера. Покинув место преступления в доме Хани Чандлер, Босх уехал домой и проспал там 2 часа. Проснувшись, он принялся расхаживать из угла в угол, думая о Бреммере и о том, как прекрасно он вписывается в схему. Позвонив Локке, Босх задал ему несколько общих вопросов о психологии последователя. О Бреммере он ему не сказал. Он вообще никому о нем не сказал, думая о том, что третьего промаха ему уже не простят. Три нарушения, и ты выбываешь. Примечание. Правила в бейсболе. Конец примечания. Разработав соответствующий план, он заехал в голливудское отделение, чтобы заправить машину и получить нужное оборудование. А теперь он ждал. По второй улице плотным потоком двигались бездомные. Словно подчиняясь некоему зову, все они устремлялись в находившуюся в нескольких кварталах отсюда Лос-Анджелесскую миссию, где их ждала пища и кров. Многие несли или катили на тележках свои нехитрые пожитки. Босх не отрывал глаз от угла, но мысли его были далеко отсюда. Он думал о Сильвии. Что она сейчас делает? О чем думает? Он надеялся, что она свое решение примет достаточно скоро, иначе его подсознание начнет защищаться по-своему. Собственно, он уже искал в их разрыве положительные моменты, убеждая себя, что Сильвия сделала его слабым. Ведь когда он нашел записку от последователя, то немедленно подумал именно о ней. Да, она сделала его уязвимым. «Если она мешает делу всей моей жизни, — думал он, — то пусть лучше уходит». Сердце Босха забилось чуточку быстрее, когда он увидел, как Бреммер завернул за угол и направился к гаражу. Через мгновение здание закрыло ему обзор. Быстро тронув с места машину, он выехал на вторую и сразу же свернул на спринг. Открыв дверь с помощью карточки ключа, Бреммер вошел в гараж. Через 5 минут оттуда выехала голубая Toyota Celica, которая на секунду остановилась, пока водитель изучал обстановку на спринг. Босх ясно видел, что это был Бреммер. Затем Селика выехала на спринг. Босх двинулся следом. Бреммер поехал на восток, через Беверли, в сторону Голливуда. Сделав остановку в Вонсе, он через 15 минут вернулся с купленными там продуктами. Примечание. В Вонсе — сеть супермаркетов. Конец примечания. После этого проехал в расположенный к северу от Paramount Studio квартал, застроенный одноквартирными домами. Подъехав к небольшому оштукатуренному домику, он загнал машину в отдельно стоящий гараж позади здания. Не доезжая одного дома, Босх остановил машину и снова принялся ждать. Все соседние дома принадлежали к одной из трех базовых моделей. Все они были построены после Второй мировой войны для победителей, вышедших в отставку военных. Сейчас, чтобы купить такой дом, нужно было получать по меньшей мере генеральское жалование. В общем, теперь этот район удерживала оккупационная армия Яппи. Примечание. Амбициозный и преуспевающий молодой человек, ставящий своей главной целью быстрое продвижение по служебной лестнице. Подобная характеристика предполагает также потребительскую психологию и безразличие к интересам других людей. Конец примечания. На каждой лужайке здесь красовалась небольшая жестяная табличка. Поставленные разными охранными предприятиями, они, тем не менее, содержали одно и то же предупреждение — вооруженная охрана. Это была своего рода эпитафия. Иногда Босх думал, что знаменитую надпись «Голливуд» следует сбросить с холма и заменить этими двумя словами —